Глава 43. Таблицы с цифрами мы учили наизусть 3 дня. Хоть других чисел, кроме как от 1 до 80, там не было, что радовало, это оказалось не так-то просто. 2 пучка в 2 кольцах надо же будет запускать одновременно, только в разных направлениях. Походило на игру на пианино 2 руками. Попробуй разучи так быстро все комбинации. Особенно если числа для каждого кольца различны. Дни пролетели быстро. Первый запуск вот-вот должен был начаться. Ганс приказал вывести всех до единого людей со 2-го уровня, так как находиться во время запуска, пусть и пробного, рядом с вакуумной трубой, было опасно для жизни. Теперь дело за нами. Ульяна осталась с мамой и пристально наблюдала за всем, что она делала. Девочка тоже учила цифры все минувшие дни, я это заметил. Зачем? Не знаю. Итак, мои товарищи по запуску уже разъехались по своим комнатам. Я, наконец, остался один и внимательно смотрел на панель. Готовился. Числа вроде бы уже помнил, но все равно прогонял раз за разом их в голове. Устройства громкой связи стояли в каждой комнате управления. 4 пульта, 4 человека. И мы слышали друг друга отчетливо, отвечая в специальный микрофон. А главное, слышали моего деда, нашего командира. Пробный запуск ускорителя, как уже было озвучено дедом ранее, не предполагал разгонять пучок на полную мощность. Он нужен был только для проверки исправности и готовности оборудования. Честь поместить свинцовые пластины в расщепитель частиц выпала, конечно, Гансу. Запуск не транслировали. Жителям и так было ясно, что происходило под землей. В городе полностью отключился свет, вся энергия пошла на эксперимент. Дед каждой панели сам дал номер, командовал запуском тоже он. Ганс на время опять превратился в подчиненного. «Было ли мне сейчас страшно? Нет, больше торжественно». Когда ускоритель издал первый звук, как пробуждающийся после долгой спячки дикий зверь, все внутри меня заклокотало. Целый, единый, многокилометровый механизм, как живое существо. Поразительно. Я 10 минут разминал пальцы. Нажимать на кнопки-то надо было быстро. Поехали. Играть в игры на телефоне я любил. Особенно в этого наглого человечка, который убегал от путейщика по железнодорожной полосе, прыгая по вагонам. Разум настраивался в тот момент на игру, а дальше мышцы работали на автомате. Через некоторое время, отведенное на тренировки, человечек с вагонов у меня перестал падать. Так же и тут. Я представил, что просто играю. Что это нереально и не опасно. Что от меня не зависят жизни 1000 людей. К тому же первый запуск не создаст аварийной ситуации точно. Это особенно успокаивало. Вперед. Ускоритель гудел. Я понимал, на какой скорости там вращались сейчас эти частицы. Путь в 8 километров они проделывали за долю секунды, а потом гнали дальше, наматывая и наматывая обороты. А мы играли. Жали на кнопки по приказу деда. Я поймал азарт. С каждой новой введенной комбинацией гул усиливался. Периодически мигал свет. Правда, каждый из 4 участников запуска воспользовался своим пультом сегодня лишь 8 раз. Это немного, но тем не менее захватывающе. После дед выдал в рацию короткое «достаточно», и мы одновременно опустили рубильники. Первый запуск прошел успешно. Ура, ура, ура! Через 15 минут мы собрались в кабинете Ганса. Я уже бывал тут за последние месяцы не раз. Сейчас немецкий ученый собирался сообщить нам что-то поистине шокирующее, но мы этого пока не знали и были в приподнятом настроении. Ганс прекрасно обустроил свой кабинет, кожаная мебель, еще советская, дубовый стол с потертой столешницей. На нем даже стоял рабочий компьютер с плоским монитором. Протащили по вентиляции паучки? Наверное. Фантомный? Конечно. А какой же? В СССР таких еще не делали. Но пользоваться можно. Ярко-красные стены были увешаны фотографиями в деревянных рамках. Однажды в этом кабинете я провел целый день, рассматривал фото, беседовал с Гансом наедине. Все, что я так хотел знать о своем деде, было здесь. Но особенно радовали фотографии. Ведь Ганс обещал мне при том первом нашем знакомстве по рации показать эксклюзивные фото, когда я доберусь до второго уровня. И он сдержал обещание. Сотни фотографий. Вся история антарского ускорителя в снимках, и не только. Вот дед с Гансом на фоне строящегося города. Вот они в Москве на заседании ученой коллегии. Вот он с моим настоящим дедом Сергеем стоят у пока разобранной и еще не погруженной под землю титановой сферы. Обалденная фотография. Вот Ганс рядом. Да ладно, с Брежневым. Ого. Вот молодой Петр с трехлетней Ритой на руках. Он был старше всех остальных. «Наш самый умный молдаванин», — гласила подпись под одной из фотографий. Я переспросил о ней Ганса. Действительно, Петр родился в Молдавии, и национальности был соответственной, как и утверждала фантомная Википедия. Моя наблюдательность Гансом подтвердилась окончательно, но почему-то немецкому ученому я верил больше, чем интернету. А после того, как я снова освежил это в памяти, к чертам лица Ульяны, моей прекрасной молдаваночки, я стал присматриваться еще дотошнее. Того, чего я так и не обнаружил в квартире деда там, в Чехове, я вдоволь насмотрелся здесь, а что не увидел, устно выяснил у Ганса. Тот охотно рассказывал, ничего не скрывал. Спасибо ему за такое. Я понимал, что это тоже секретная информация, поэтому просто наслаждался возможностью ее лицезреть или слышать, зная, что фото тоже в скором времени будут уничтожены, и память о прошлом моего деда и Ганса окажется стертой навсегда. Но такова цена свободы. Что поделать? Зато я узнал, что хотел. Узнал сполна. И вот мы снова в кабинете Ганса. Дед разместился на мягком кресле напротив его стола. Ульяна села рядом с мамой на диване, я на стуле. Дед свою миссию пока выполнил, он молчал. Мы видели, что разговор хочет начать Ганс, но он почему-то долго не решался. Просто сидел за своим столом, скрестив пальцы и смотрел в одну точку. Его глаза резко стали грустными. Еще 3 минуты пребывания в недоумении. Затем он вполголоса начал. «Дорогие мои друзья, я хочу поздравить вас с окончанием ремонта ускорителя, а также с его первым удачным запуском. Но собрал я вас сейчас здесь не для этого», — Ганс нервно выдохнул. Напряжение нарастало, но мы пока молчали. «Я собрал вас для того, чтобы, наконец, приоткрыть завесу тайны, потому что время пришло. Я хочу признаться в том, что обманывал вас все это время. Да, даже вас, даже самых близких мне людей. И сейчас, когда вы услышите правду, вы, скорее всего, возненавидите меня». Его голос слегка дрожал. «Скажу точнее». «Даже вы возненавидите меня, не только весь город, но скрывать это я уже не могу. Но вы должны меня понять. Готовьтесь». Ганс достал из верхнего ящика своего стола толстую папку, затем встал и подошел к моему деду. «Только сейчас я хочу одного», — продолжил немецкий ученый, «чтобы правду вы услышали не от меня, а из уст Владимира». «Так будет правильнее. Читай внимательно», — холодно выдал он, протянув папку деду. Мы с Ульяной и Ритой продолжали сидеть молча, даже не переглядывались. Дед изучал документы почти полчаса, ведь их было немало — графики, формулы, таблицы. Я туда заглянул мельком через его плечо только один раз и больше не смотрел. Все равно бы ничего не понял. Выражение лица деда сменялось от задумчивого к хмурому и наоборот. И так по нескольку раз за каждую минуту. Все это время я и моя женская компания больше почти не шелохнулись. Настолько было тревожно. Сидела, замерев, даже Ульяна. Вскоре мой дед заговорил. «Если я правильно тебя понял», — он сделал волнительную паузу. «Только это пока предположение, и я попрошу присутствующих не поднимать панику», — обратился дед к остальным. Собравшиеся в кабинете встревожились, но его послушались. Вставлять свои реплики мы не стали. «Это компьютерная модель?» — спросил дед Ганса. «Да. Правда, оперировать многомерными пространствами и просчитывать с максимальной точностью поведение квантовых полей современный персональный компьютер пока не может. Но эти расчеты верные, я тебе гарантирую», — уверил его немец. «Тогда, если я правильно понял», — повторил дед, — напряжение наросло еще сильнее и, наконец, достигло своего апогея. «Запуск ускорителя и уничтожение синего зеркала купол не снимет?» Это откровение ошарашило нас мгновенно. Теперь молчание отдавало ужасом. Мы застыли, как манекены, ожидая ответа Ганса. «К сожалению, это так». Он не заставил себя долго ждать. «И что же тогда делать?» — спросил дед. Он самообладание пока не терял. «Только не волнуйтесь», — попытался улыбнуться Ганс. «И не паникуйте раньше времени. То, что эксперимент не уничтожит купол, — это правда, но это не значит, что сквозь него нельзя пройти». «И как же нам это сделать?» — вмешалась Рита. «Пойдемте», — вдруг заявил Ганс. «Пока не задавайте никаких вопросов, просто пойдемте. Вы должны все увидеть своими глазами». Он резко направился к выходу, открыл двери своего кабинета и постоял несколько секунд в ожидании того, что мы проследуем за ним. Деваться некуда, мы нехотя поплелись наружу. Путь лежал в неизвестную, по крайней мере мне, часть лабораторного комплекса. Коридоры, тоннели, комнаты, залы. Наконец мы остановились перед лифтом. Ганс нажал на кнопку. Мы подождали, пока тот поднимется, затем забрались внутрь. Лифт грузовой. 5 человек он вполне в себя вмещал, и даже оставалось место. Мы начали спускаться вниз. Довольно глубоко спускаться, если учитывать, сколько времени мы ехали. По пути мой дед сильно возмущался. «Но как же так?» — сетовал он. «Я был абсолютно уверен, что повторный запуск деактивирует процесс, и сгусток исчезнет вместе со стеной. Но нет, не получится». «К сожалению, не получится, Володь», — подтвердил Ганс. «Сгусток не исчезнет, он теперь зафиксирован навсегда». «Ну а что, если его полностью ослабить, до предела?» — не сдавался дед. «Я ведь смогу это сделать». «Вот именно, до предела, Володь», — сухо улыбнулся немец. «Но этот предел все равно не позволит нам снять купол. Это факт, смирись с ним. Ты же согласен с моими расчетами?» «В том-то и вся печаль», — удрученно вздохнул дед, — «что согласен. Но как нам дальше поступать? Тогда я выхода не вижу никакого. Мы что здесь, теперь заперты навсегда?» «Терпение, Володь, мы почти на месте. Терпение», — добавил Ганс. Лифт резко остановился. Мы выбрались наружу. Первым, конечно же, выскочил я, так как у меня уже начинала нарастать клаустрофобия. Лифты же я ненавидел. Благо, эта психологическая болезнь у меня касалась только лифтов. В целом, под землей, даже на большой глубине, я чувствовал себя сносно. Даже в узких тоннелях или комнатах самообладание не терял. Дальше нас ждал путь по длиннющему коридору с теми же бетонными стенами к самой дальней двери в его конце. Распахнув ее, Ганс предложил жестом руки нам первым проследовать вперед. Мы подчинились. Снова сильное удивление. Мы пришли к основанию титановой сферы.